Глава 5. Отряд пользовался нежданно-негаданно свалившимся на них всеохватным, абсолютно дармовым и неограниченным отдыхом на полную катушку. В первый день, когда люди еще не отошли от своего чудесного воскрешения в месте, которое, по их неприхотливому солдатскому мнению, мало чем отличалось от рая, отдых шел довольно вяло и даже несколько скованно. Но уже следующим утром пообвыкшие бойцы готовы были устроить настоящее веселье. И такие устроили. На многое способен человек, когда до него окончательно доходит, что смерть отступила, дело сделано, а впереди только приятная неизвестность. Ох, на многое! Начали, как водится, с трехдневного загула, считая день пробуждения. По молчаливому согласию и с непосредственным участием Вилги, Дитса и Ани. Авторитет белой колдуни был практически равен авторитету офицеров, а в некоторых случаях и превосходил его. Во второй день гуляли прямо на берегу моря, где официанты и прочие слуги по желанию людей и под непосредственным руководством домохранителя завхоза Ганса Ивановича по всеобщей договоренности решили называть домохранителя именно так, с чем тот охотно согласился. Снесли достаточное количество столов, легких кресел, шезлонгов, зонтов от солнца и всякого необходимого для устройства пикника на свежем воздухе со всеми мыслимыми удобствами. Место выбрали не сразу у дороги, напротив дома отдохновения, а чуть дальше, где в море впадала меж двух холмов чистая прозрачная речка, живо напомнившая Валерке стихарю бесчисленные речушки Черноморского побережья Кавказа. «Эх, братцы-комарады, хорошо!» — говорил он, поблескивая бедовыми глазами. «Прямо как дома! От нас до моря была ночь езды на паровозе, ну, чуть дольше. В отпуск, милое дело. Вечером сел, а на следующий день ты уже гуляешь по набережной Сочи в широких штанах». «Да брось, Валера!» — усмехнулся Вишняк. «Сочи, ресторан. Видел, небось, краем глаза те Сочи, да и то издалека. А нам теперь тут заливаешь. Где мы были и где Сочи? Сочи. Ну, я уж не знаю, где ты был, Серега. Под Рязанью, наверное. А я так в Сочи каждый год до войны ездил, понял? Эх ты, деревня. Да ладно, что там в Сочи? У нас тут получше всякого Сочи будет. И выпивка, и хавка, и девочки, что надо. Только вот шашлыки бы я официантам не доверил. Эй, Ганс Иванович! «Мангал уважаю. И лука побольше. Сейчас я вам, родные мои, такой шашлычок с варганью, цимис, пальчики оближете. И до смерти, чтобы ей 100 лет мимо нас ходить, не забудете». Второй день был еще длиннее первого. Времени хватило на все. Несколько раз садились за стол, залазили, охлаждаясь попеременно то в море, то в речку. Майер вообще уселся в речной воде по грудь, держа в правой руке бокал с вином, а в левой — сигару. И по мере опустошения бокала громко требовал у своей девушки по имени Марта своевременного долива. Марта охотно доливала. Его примеру тут же последовали Малышев и Аня, которые, правда, захватили бутылку с собой и доливали себе сами. «Сибариты», — добротушно заметил Вилге Диц, сидя в шезлонге и водрузив свои длинные и уже изрядно покрасневшие от солнца ноги на стол, с которого официанты только что убрали грязную посуду. «Сибариты эти, как их, эпикурейцы», — подсказал Александр. Он держал на коленях Карину и потому не мог последовать примеру Хельмута. Да и не хотел, не в обычаях русского человека, ноги на стол водружать. «Именно. Вот скажи, Саша, думал ли ты, что наши солдаты могут быть такими сибаритами, и, не побоюсь этого слова, эпикурейцами? И вообще, разве солдат может быть эпикурейцем? А если и может, то полезно ли это солдату? Вот о чем я хочу спросить тебя, мой боевой друг». «Это, знаешь ли, от ситуации зависит», — блаженно улыбаясь, ответил Вилга, принимая легкомысленный тон обер-лейтенанта. «Ты бы, кстати, ноги поберег, облезешь. Ну почему же не полезно? Не вижу, а чего бы солдату, если позволяет обстановка и старшие по званию, не посибаритствовать и даже не поэпикурействовать? Мы это заслужили, как уже справедливо было нами уже замечено. И вообще, раньше, после победы, давали 3 дня на разграбление города. Я, разумеется, как командир Красной Армии, подобные методы поощрения особо приветствовать не могу. Но в виде исключения... Опять же, мы, слава богу, не во взятом штурмом городе и никого не грабим и не насилуем. То есть нам хорошо, но от этого никому не плохо. Редкий, кстати, случай. Ой, так что гуляй, Хельмут, ни о чем не думай. Ну, бери пример с меня. Так и быть, разрешаю. Это он мне, видите ли, разрешает. Шутливо возмутился Диц и даже убрал со стола ноги. Ганс Иванович, нет ли какой мази от солнца? А то я действительно, пожалуй, сгорю. У нас саксонцев кожа нежная. Спасибо. Так вот, товарищ лейтенант, чтобы вы знали, мне для этого не требуется ничье разрешение. И уж тем более, ничей пример. Наоборот, это я вас еще научу гулять по-настоящему. Потому что только германским воинам, истинным, я бы сказал, нибелунгам, уготованы после смерти пиры Волгалы в окружении прекрасных белокурых женщин и боевых товарищей. И отсюда неизбежно следует, что к пирам этим нам надо готовиться заранее, еще здесь, на земле, дабы не ударить лицом в грязь пред очами бога Одина. Уж очень они пиры эти пиршественные. А что нужно, чтобы хорошо подготовиться? Как что, усмехнулся Вилга. Выучка, конечно. С закалкой, тренировка, еще раз тренировка и закалка. Правильно. Как там говорил этот ваш полководец, как его, Суровый? Суворов. Суровый мне больше нравится. Суровый к врагам, а? Ну и как он говорил? Трудно в учении, тяжело в учении. Да не сбивай, тяжело в учении, легко на привале. Да. То есть, нет, конечно, на привале, разумеется, легко, но я не это хотел сказать. В бою легко, Хельмут. Ну, верно. Тяжело в учении, легко в бою. Только в бою всегда трудно, вздохнул Хельмут. Но все равно он прав. Это его высказывание мы вполне можем отнести и к пирам. Можем или нет? Но еще как можем. Я бы даже сказал, обязаны отнести. Итак, я считаю. Значит, смотри, что получается. Белокурые, златовласые, черноволосые и даже рыжекудрые прекрасные женщины есть. Боевые товарищи на месте. Вина и прочего в достатке. Энтузиазм. Присутствует? Ну а как же? Тогда гуляем. А я думал, что мы уже... Нет, это было только прелюдия. Вот, черт, каких только слов в голове не водится. Иногда просто сам диву даешься. По-настоящему я еще не начинал. Одно плохо, неожиданно погрустнел Вилга и мягко, но решительно ссадил Карину с колен. Что именно? Боевых товарищей мало. Эх, Онищенко бы сюда, Румяниги, остальных, ну тех, что убиты, на пияне. Да, согласился Хельмут. Мало нас осталось. Ну что же, самое время помянуть павших и пожелать удачи живым. Эй, личный состав, приказываю всем налить. Помянем наших павших товарищей. Может быть, они, глядя сейчас на нас откуда-нибудь с небес, тех, на которых мы еще не бывали, и вместе с нами радуются. А мы их будем помнить всегда. Все мы живы лишь потому, что они... приняли смерть вместо нас. И все наши победы — это их победы тоже. Отряд выпил стоя. Потом выпили за землю со всеми ее параллельными двойниками, за Германию и Россию, за дружбу и боевое воинское братство, за победу над всеми бывшими и будущими врагами, за присутствующих здесь прекрасных женщин, за Аню отдельно, за здоровье распорядителя, который предоставил им для отдыха такое замечательное место, за само место и за всю планету в целом. После тоста за планету Диц ненадолго задумался, а затем поинтересовался у скромно сидящего рядом Арнольда, можно ли совершить ознакомительную экскурсию. «Экскурсию?» — переспросил мажордом. «Да, конечно». Какую именно экскурсию вы желаете совершить? Экскурсию по планете. Должны же мы хотя бы приблизительно знать, где находимся. Или вы предлагаете нам день за днем и ночь за ночью торчать в доме и на берегу? Не спорю, это замечательное и даже где-то волшебное место, но, боюсь, оно мне довольно быстро наскучит вместе со всеми этими его чудесами. Нет, лично я желаю путешествовать. Тут ведь, наверное, есть и горы, и пустыни, и океаны, а? Разумеется, на Лоне красивейшие ландшафты и богатейшая флора и фауна. В доме имеются подробнейшие голографические карты и видеоматериалы, ну, если желаете. Карты — это само собой разумеется, но мне хочется посмотреть своими глазами. Есть у вас какой-нибудь транспорт? Все непременно. Вездеходы, на которых можно с комфортом облететь и объехать всю планету, и даже обплыть. Совершенно безопасный, надежный и скоростной транспорт. Ну, как раз для таких случаев. Прикажете подать? Пока не надо, подумав, решил Хельм. Гуляем. А вот через день-два, чтоб все было на ходу. Задача ясна? Абсолютно. Тем более, что эти машины всегда на ходу. Отлично. Значит, наконец-то можно ни о чем не волноваться, а спокойно выпить. Прозит. Солнце давно скрылось за лесистыми холмами, и сияющие кружева незнакомых созвездий усыпали небо. А веселье продолжалось и продолжалось. Казалось, отряд поставил перед собой цель непременно отведать все марки вин и прочих спиртных напитков, имеющиеся в винных погребах Дома Отдохновения, а также испробовать все яства, предлагаемые его неисчерпаемыми кладовыми и поварами. Так что и Арнольду, и Гансу Ивановичу, и официантам, и поварам в тот день и в эту ночь работы хватало. Отряд гулял и требовал для себя и своих подруг всего, чего душа пожелает. А душа желала всякого и разного. Но сначала потребовалась, разумеется, музыка, каковая немедленно была предоставлена. Небольшой оркестр, три гитары, скрипка, флейта, саксофон, ударный и рояль, настоящие живые музыканты, хоть и, разумеется, искусственные существа, расположился на сцене подиуме, в мгновение ока сооруженный тут же на берегу, и услаждал слух присутствующих как песнями и пьесами собственного богатейшего и разнообразнейшего репертуара, так и теми, которые заказывали люди. Затем, когда южная ночь уже вплотную подобралась к пирующим, по желанию Валерки Стихаря, остальные ее в этом поддержали, принесли множество факелов, никакого электричества надоело, на длинных шестах. Их воткнули в песок вокруг столов так, чтобы никто не испытывал недостатка в освещении. Где-то сразу после полуночи Курту Шнайдеру пришла в голову мысль показать своей подруге, которую он уже изрядно к тому времени напоил, искусственные существа опьянели в такой же степени, что и люди, настоящий, красочный и шикарный фейерверк. Очень быстро выяснилось, что остальные девушки также ни разу в жизни не видели фейерверка, хотя теоретически знали, что это такое. Идея понравилась всем и немедленно была осуществлена с большим размахом и энтузиазмом. Да и как ей было не осуществиться, если на вопрос, есть ли в доме фейерверк, Ганс Иванович лишь усмехнулся и немедленно отдал приказ по маленькому, меньше сигаретной пачке и плоскому карманному телефону. Такие же телефоны, кстати, были со вчерашнего вечера и у всех людей для связи друг с другом и обслуживающим персоналом. Арнольд и Ганс Иванович уверяли, что этому устройству не страшны любые расстояния, а заряжается он просто от солнечного света и без подзарядки способен работать до 10 местных суток, которые на Лоне длились 25,5 часов. Фейерверк вышел знатный. Помощники Ганса Ивановича натащили на берег большое количество разнообразнейших праздничных ракет и шутих на любой вкус, и когда распустившиеся в небе цветные яркие бутоны и россыпи фейерверка затмили своим сиянием и блеском звезды, Велга как-то вдруг и окончательно понял, что они победили и при этом остались живы. И понимание этого простого факта наполнило его такой чистой и всеохватной радостью, что даже сердце, как ему показалось, сладко замерло на секунду, не в силах вместить в себя сразу всю эту радость. но все же справилась, мягко ткнулась изнутри в грудную клетку и снова застучала учащенно и мощно. По этому поводу требовалось немедленно сказать тост и выпить, что Александр и сделал, так как привык выполнять принятое решение. Отряд, как один человек, поддержал своего командира, а Диц, расчувствовавшись, тут же от чего-то предложил тост за любовь, от которого также никто не смог и не захотел отказаться. Дальнейшим ночь в памяти лейтенанта распалась на фрагменты, которые позже он как ни старался, так и не смог собрать в одно целое. Он помнил, как вместе с Кариной они лежали на воде и смотрели бесконечное ночное небо, полное звезд и неизъяснимой тайны. Большой костер на берегу, который развел Вишняк, и совершенно незнакомые, но удивительно красивые песни, что пела Аня, аккомпанируя себе на гитаре. Теплые мягкие губы Карины, ее медленные, нестерпимо сладкие ласки, крепкий вкус испанского вина «Херес», который они с Дитцем пили прямо из горлышка, передавая друг другу бутылку, мощную фигуру Малышева, уносящего Аню на руках к дому, Валерку Стихаря, настойчиво пытающегося обучить музыкантов словам и музыке знаменитой Мурки. Ночевать почти все остались на берегу. Кажется, именно друг Хельмут заявил, что негоже закаленному в боях и походах солдату привыкать к мягкой перине и теплому одеялу. Настоящий солдат спит там, где застает его ночь. Ну, конечно, палку не будем перегибать и обойдемся, пожалуй, без рытья окопа и устройства блиндажа, но выставить часовых никогда не помешает. Особенно здесь, на чужой планете. Так и быть, на этот раз часовыми могут послужить и официанты. Они все равно существа искусственные и вполне могут обойтись без сна. То, что солдаты из них, как из дерьма пуля, не подлежит ни малейшему сомнению. Но лучше они, чем совсем никого. Не, бля, простите, не наших же прекрасных дам на часы ставить. Он, Диц, прекрасно понимает, что ни он сам, ни вверенный ему личный состав, а также товарищ лейтенант Александр Вилга, караульную службу в настоящий момент нести не могут по объективным причинам. А посему слушай приказ. Официантам вооружиться шампурами, не спать и оставаться на посту вплоть до его, обер-лейтенанта Дитца, пробуждения. Людям же пусть немедленно принесут их личное оружие. Так, на всякий случай, чтобы спокойнее спалось. Все, выполнять. Утро четвертого дня, на третий день отряд, конечно, ни на какие экскурсии не отправился, а продолжил заниматься тем же, чем занимался в первый и второй, застало рядового Стихаря в кустах. С отвращением разлепив глаза, он перевернулся на живот и сделал попытку выползти на более-менее свободное пространство. Попытка удалась, и Валерка, дрожа всем телом, поднялся на ноги. «Допился разведка», — подумал он, ощущая, с каким отвратительным скрипом ворочаются в чугунной голове мысли. «До дома не дошел, в кустах свалился. Все, амба, пора завязывать. Так, где это я? Ага, дорога впереди, а вон и дом сквозь ветви просвечивает. Надо же, совсем чуть-чуть не дошел. Но чуть-чуть у нас не считается. У нас считается только все и до конца. Ладно, пойдем тихонько. Шажок другой. О, вот молодец. Ох, что ж да вчера было-то? Не помню ни хрена. А, ладно, шут с ним, перемелется. А перемелится и мука будет. Из муки пирогов напечем, за стол сядем, гулять будем. Ой, нет, отставить гулять. А что тогда? Как что? Старый веками проверенный способ. Баня и баба. Интересно, можно ли организовать в доме баню? И куда я вчера дел свою бабу? Ладно, отыщется, не иголка. А, вот и дом. Интересно, где наши? Так, принимаем вид по возможности бодрый и независимый, потому как, если я вчера чего не того учудил, то все одно найдется, кому мне об этом подробно рассказать. В своих душевных и физических страданиях Валерка оказался не одинок. Отряд являл собой жалкое зрелище, о чем ему, отряду, и было прямо заявлено единственным, чувствующим себя адекватно человеком, Аней Громовой. «Мужчины!» Подбоченившись, снисходительно-презрительно усмехалась она краем рта. Все, видимо, подчиняясь неведомому инстинкту, собрались в обеденном зале. «Солдаты! Защитники! Спасители человечеств и рас! Космопроходцы! Рыцари, я бы сказала, без страха и уж тем более упрека! Вы в зеркало на себя глядели, рыцари!» Рыцари отводили глаза и промотали под нос нечто маловразумительное. Кашлянул кулак Малышев. «Сейчас бы баньку истопить!» «Ты, Миш, прямо мысли читаешь!» Немедленно поддержал таежника Валерка. «Где наш Арнольд, интересно? И Ганс Иванович заодно? Спросить надо, есть ли тут баня? А то ведь помрем во цвете лет!» «Баня?» — переспросил Майер. «Это что?» «Ну ты даешь, Руди», — сказал Шнайдер. «Столько в России провоевал и не знаешь. Баня — это исконно русская забава, очень рискованная. Нам, немцам, не выдержать, ну, судя по тому, что я о ней слышал». «Ты, Курт», — перебил его хмурый Вишняк, «одну исконную русскую забаву уже выдержал, значит, выдержишь и баню. Сам потом спасибо скажешь». «Одну — это какую?» — заинтересовался Карл Хейнец. «Пить 3 дня без просуху и безобразничать всяко». «Ну, — разочарованно протянул Шнайдер, — нашли тоже мне исконно русскую. Она такая же русская, как и немецкая». Начавшийся было интересный разговор прервало появление Арнольда и Ганса Ивановича. У них немедленно поинтересовались наличием в веренном заведении бани с настоящей русской парной и, получив ответ, что таковая, конечно же, имеется и полностью готова, выразили желание немедленно воспользоваться.